Глава 461. Очередная встреча с Джао Юлань. Из всех миров моста бессмертных, описанных в нефритовой табличке, этот фрагмент был самым крупным. Со своего 300-метрового камня он окинул взглядом раскинувшийся впереди мир. В отличие от прошлых мест, где он побывал, небо над ним выглядело крайне устойчивым, всего с несколькими трещинами. Впереди вздымались горы, повсюду были разбросаны древние руины. Пока камень мчался вперед, Манхау разглядывал землю внизу. Внезапно он заметил, что горы под ним выглядели так, будто были возведены рукотворно. Они соединялись вместе, формируя узор. Манхау уже не в первый раз замечал такое. В предыдущих мирах ему уже встречались похожие феномены, хотя там они не выглядели так очевидно, как здесь. Новый мир оказался значительно больше предыдущих. Чем больше он рассматривал эти горы, тем сильнее становилось ощущение, что с ними что-то не так. «Они напоминают магические символы», — мысленно заключил он. Такая мысль пришла ему в голову еще при приближении к этому месту. Летя в пустоте к миру руин моста, он видел множество обломков древнего моста, исчезающих в бескрайних звездах и сияющие на них магические символы. Разумеется, горы, из которых состояла эта горная цепь, были теми самыми магическими символами. Благодаря гигантским размерам этого мира, Манхау мог отчетливо их видеть. «Мост поступи бессмертных покрывали магические символы, каждый из которых с большой вероятностью был небесным талисманом». В теле Манхау начал вращаться ци техники «Бессмертный укажет путь». Он 7 раз подряд моргнул левым глазом и задействовал божественную зрительную технику, подаренную ему попугаем. С активацией техники его тело задрожало. Своим левым глазом он больше не видел скопления гор внизу. Вместо них перед ним предстало множество черных драконов, их головы были задраны к небу, а из пасти вырывался оглушительный рев. Большинство драконов были сломаны, но оставались еще целые. Их рев потрясал до глубины души. Манхау с дрожью тяжело задышал. Возникло ощущение, будто на него начали давить гигантские невидимые горы. Как вдруг божественная зрительная техника оборвалась, но перед самым ее концом Манхау удалось краем глаза заметить вдалеке на фоне драконов черную бабочку. Она была нечеткой и невидимой для простых людей. Каждый взмах ее крыльев притягивал к себе черных драконов, после чего она поглощала их в себя. Внутри тела бабочки находился большой участок, полностью состоящий из небесной почвы. Когда образ исчез, на лбу Манхау проступили бусины холодного пота. Он совершенно не ожидал, что божественная зрительная техника покажет настолько впечатляющую картину. С окончанием техники он вновь огляделся. Мир пришел в норму и выглядел так же, как раньше. Вместо ревущих черных драконов опять стояли горы. Место, где он видел черную бабочку, теперь стало обычным гористым пейзажем. Единственная особенность этого места заключалась в том, что там сходились сразу несколько горных цепей. «Рабы моста, черные драконы, бабочки. Этот мир руин моста полон загадок». Манхау задумчиво стоял на летящем по небу 300-метровом камне. Когда Манхау начал заворачивать в другую сторону, он еще раз взглянул на то место, где видел бабочку. «Скорее всего, я видел небесную почву. Ошибки быть не может. Если я добуду такой большой кусок небесной почвы, тогда, возможно, мне удастся сформировать земляной тотем». Увиденное с помощью божественной зрительной техники не только потрясло его, но и сильно обрадовало. «Богатство и почёта добиваются в риске. Если ты хочешь вознестись над остальными, придется за это заплатить». Его глаза загорелись решимостью, он превратился в радужный луч и устремился к месту, где видел бабочку. По расчетам Манхау, из более чем 20 людей, которые прибыли сюда из западной пустыни, ни у кого не должно быть ни техники «Бессмертный укажет путь», ни божественной зрительной техники. Поэтому он должен быть единственным, кто мог видеть эту бабочку. Шансы, что ему придется драться за эту небесную почву, были крайне малы. В таком случае Манхау не желал упускать столь удачно подвернувшуюся возможность. Без колебаний он помчался вперед. Вскоре прошло 7 дней. Все это время Манхау не останавливался ни на минуту. Дважды он использовал божественную зрительную технику, чтобы удостовериться, что черная бабочка по-прежнему пожирает черных драконов. Даже с такого расстояния он мог почувствовать безграничность ауры бабочки. На 8-й день он добрался до места, где вместе сходились 10 разных горных цепей. В центре находилась огромная долина, в которой клубился белый туман. Он ограничивал радиус действия духовного сознания и, похоже, был напитан духом, способным покорить горы и реки. Манхао один раз облетел его и нахмурился. Он со странным блеском в глазах смотрел на бурлящий внизу туман. Наконец он вытащил летающий меч и швырнул его в туман. Когда клинок скрылся из виду, Манхао сел в позе лотоса на краю долины. Он закрыл глаза и послал тончайшую нить духовного сознания к летящему через туман мечу. Туман оказался очень плотным. На то, чтобы преодолеть его, мечу потребовалось лететь время, за которое сгорает одна палочка благовоний. В конечном итоге он добрался до долины внизу. Манхао увидел сверкающий блеск. Внизу раскинулось нечто совершенно невероятное. Строение, полностью состоящее из небесной почвы. Внезапно в радиусе духовного сознания возникла фигура. С громким взрывом летающий меч рассыпался на части. Истребляющая сила помчалась к Манхао по каналу духовного сознания. Он слегка скривился, но к такому повороту событий он был готов. Как только летающий меч был уничтожен, он сразу же разорвал соединяющую их связь, не дав истребляющей силе до него добраться. Отрезав нить духовного сознания, Манхао побледнел. «Сооружённый из небесной почвы здание, что это за место такое?» Манхао тяжело вздышал, но его глаза горели. Всего мимолетного взгляда на место, скрытое за туманом, хватило, чтобы потрясти его до глубины души. После уничтожения моста поступи бессмертных он превратился в мир руин моста. После всех этих лет кто знает, сколько здесь побывало практиков из западной пустыни. Ни за что не поверю, что за столько лет никто так и не обнаружил это место. И все же вот оно. Такое количество небесной почвы недвусмысленно говорит об опасности этого места. Скорее всего, все смельчаки, попытавшиеся проникнуть внутрь, уже мертвы. На этом этапе рассуждения сердце Манхао внезапно задрожало. Он быстро взмахнул рукой и растворился в воздухе. Практически сразу, как он исчез, вдалеке появился луч света. Им оказалась невероятно красивая, с кожей словно нефрит, девушка в длинном черном халате – Джао Юлань. Она опасливо продвигалась вперед. Оказавшись на месте, она так же, как и Манхао, облетела вокруг долины, а потом расположилась на самой ее границе. Она уже было собралась использовать технику для разведки, как вдруг что-то промелькнуло в ее фениксовых глазах. Она взмахнула своей изящной рукой, послав в луче белого света паука в сторону тумана. Но на самой границе тумана он резко сменил направление и помчался к тому месту, откуда недавно исчез Манхао. «Думаешь, сможешь спрятаться?» Холодно процедила она. «А ну покажись!» Луч белого света, казалось, летел к пустоте. Но тут воздух подёрнула рябь, откуда показался палец. Палец легонько стукнул по лучу белого света, отчего изнутри отчаянно зашипел паук. Свет погас. Когда Манхао появился, в его глазах застыл недобрый блеск. «Ты!» – воскликнула Джао Юлань. В ее холодных глазах тоже вспыхнула жажда убийства. Хоть ее руку давно восстановили, ее лицо все равно исказилось в злобной гримасе. Глаза Манхао сузились. Появление Джао Юлани здесь вызвало у него немало вопросов. Та осторожность, с которой она действовала, ясно говорила о том, что она знала об опасности этого места. Еще более странным было другое. Во время их первой встречи ее культивация находилась на жалкой великой завершенности создания ядра, теперь же она была на средней ступени зарождения души. Судя по эманациям ее культивации, она находилась на пике этой ступени, в одном шаге от восхождения на позднюю ступень зарождения души. Менее чем за год она достигла совершенно немыслимого прогресса. Манхао знал, что такое практически никогда не случалось. «Остается только один вариант», — подумал Манхао. В глазах Джао Юлани горела жажда убийства. В действительности она восхищалась Манхао, но оно лишь подпитывало ее желание убивать. Как только он появился, она тут же взмыла в воздух, ее окутало белое сияние радиусом 300 метров, в котором магическим образом возник гигантский белый паук. Она без промедления полетела прямо к Манхао. Очевидно, влияние печати на тотемном священном предке подразделения паука исчезло. Когда Джао Юлань бросилась в атаку, Манхао надел кровавую маску. Появившееся гигантское лицо начало посылать рябь во все стороны. Рокот заполнил воздух, но Манхао уже исчез. Появился он рядом с Джао Юланью. Его кулак почти достиг цели, но ее тело расплылось в воздухе, и она исчезла. Она возникла у него за спиной и подняла руку. Большой и указательный палец касались друг друга, а остальные три пальца были подняты вверх. С нескрываемой кровожадностью она попыталась коснуться спины Мэнхао. На это он лишь холодно хмыкнул. Его тело залило алое сияние, от которого воздух рядом с ним задрожал. Из этого ярко-алого сияния вышли пять силуэтов – кровавые клоны Мэнхао. Джао Юлань изменилась в лице и вновь исчезла. Так они и сражались, постоянно перемещаясь в воздухе. С грохотом то и дело вспыхивали божественные способности, но тут Джао Юлань исчезла прямо посреди взрыва и возникла в 300 метрах от места сражения. Она подняла свою хрупкую руку, на которой можно было увидеть каплю крови. Когда девушка бросила кровь вперед, воздух прорезал пронзительный птичий крик. Кровь резко увеличилась в размерах, превратившись в красного феникса. Стоило ему расправить крылья, как повсюду вспыхнуло пламя. В окружении пламени феникс с оглушительным кличем помчался к Мэнхао. От птицы валил обжигающий жар. Отступая, Мэнхао мрачно поднял на нее глаза. Шёлк безглазой гусеницы сплетался вокруг него, даже когда его окутало пламя феникса. Когда его со всех сторон окружило пламя, в глазах Мэнхао вспыхнула жажда убийства. Его холодный голос громко разнёсся над местом сражения. «Огонь! У меня он тоже есть!»